Так, будто случайно вспомнили, что у планеты Земля вообще-то есть гравитация. Минуту, если не две, мужчина восстанавливал силы своим необычным дыханием. «Даже такие пустяки забирают очень много энергии», — пояснил он, шумно выдохнув в очередной раз. «Буквально отнимают последние силы жизни. Зато, надеюсь, теперь ты не считаешь меня шарлатаном». А у мамы ничего не ответила. Мужчина подышал так еще, пока не пришел в себя окончательно. Часы на комоде продолжали отмерять время, как ни в чем не бывало. Разве что стояли теперь немного под другим углом. Ни слова не говоря, Аумаме следила за секундной стрелкой, пока та не описала полный круг. «У вас действительно особый дар», — признала она. В горле у нее пересохло. «Как видишь». «Кажется, у Достоевского в «Братьях Карамазовых» есть разговор дьявола и Христа», — вспомнила Аумаме. «Христос постится среди камней в пустыне, а тут приходит дьявол и предлагает, раз уж ты сын Бога, соверши чудо и преврати эти камни в хлеб. Но Христос отказывается это сделать, отвечая, что чудеса — искушение от лукавого». «Помню, как же. Я тоже читал Карамазовых. Разумеется, ты права. Дешевая показуха настоящих проблем не решает. Но у нас с тобой так мало времени. Как еще мне быстро тебя убедить? Вот ради этого и показал». А мама промолчала. «На свете не бывает абсолютного добра, как не бывает абсолютного зла», — продолжил мужчина. «Ни зло, ни добро не являются чем-то застывшим и неизменным. Они постоянно перетекают друг в друга или меняются местами. Уже через миг сотворенное добро может обратиться в зло, как и наоборот. Достоевский в «Карамазовых» как раз и рисует картину мира в подобной взаимосвязи. Самое важное — поддерживать между злом и добром постоянное равновесие. Как только одно перевешивает другое, удержать моральные границы реальности становится очень сложным. Да, именно так. Равновесие — благо само по себе. И то, что для его восстановления меня нужно убить, лишь очередное тому подтверждение». «Лично я не чувствую, что вас нужно убивать», — отрезала Аумаме. «Хотя, как вы и догадались, пришла я сюда именно за этим. Ибо прощать сам факт существования таких подонков, как вы, не в моих правилах. Что бы потом со мной ни случилось, больше всего я хотела отправить вас на тот свет. Но больше такого желания не испытываю. Вы страшно мучаетесь при жизни, как я поняла. Вот от этих адских мук и подыхайте собственной смертью. Даровать вам легкую кончину я не собираюсь». По-прежнему не поворачивая головы, мужчина еле заметно кивнул. «Если ты меня убьешь, мои головорезы достанут тебя хоть из-под земли, можно даже не сомневаться. Эти свихнутые фанатики не остановятся ни перед чем. С моей смертью секта, конечно, на время потеряет центростремительную силу. Но система — штука хитрая. Если однажды ты построил ее и отладил, она продолжит работать даже после твоей смерти». А у мамы слушала, не говоря ни слова. А он продолжал, лежа все так же ничком. «Подругу твою, конечно, жаль. Каюсь, виноват». «Какую подругу?» «Ту, что разгуливала с наручниками. Как ее?» По телу Аумаме вдруг разлилось подозрительное спокойствие. Вся брань из головы улетучилась. В мозгу осталась лишь тяжелая, вязкая тишина. «Аюми Накана», — сказала она. «Не повезло бедняжке». «Это сделали вы?» — ледяным тоном уточнила Аумаме. «Вы убили Аюми?» «Нет-нет, я не убивал». «Откуда же вам известно, что это убийство?» «Раскопал наш исследователь, собирая о вас информацию. Кто убил, неизвестно. Знаю только, что твою подругу полицейскую задушили в каком-то отеле». Правая рука Аумаме снова невольно сжалась в кулак. «Но вы сказали, каюсь, виноват». «Я виноват лишь в том, что не смог этому помешать. Кто бы ни был ее убийца, не забывай про слабое звено. Любые волки в овечьем стаде первым делом атакуют самого незащищенного». «Вы хотите сказать, Аюми была моим слабым звеном?» Мужчина не ответил. А у мамы зажмурилась. «Но зачем понадобилось ее убивать? Она была очень доброй, никому не делала зла. Ее-то за что? За то, что я влезла во всю эту кашу? Ну так ликвидируйте меня одну, и дело с концом!» «Тебя они ликвидировать не могли», — сказал он. «Это еще почему?» — даже удивилась Аумаме. «Что им помешало?» «Ты уже стала особой сущностью». «Особой сущностью? В чем особой?» «В нужный час разберешься». «В нужный час?» «Когда придет время». Аумаме нахмурилась. «Совершенно не понимаю, о чем вы». «Когда-нибудь еще поймешь». Она пожала плечами. «Так что же получается? На меня они напасть не могли, а потому атаковали в моем стаде самую слабую овечку, чтобы я не посмела лишать вас жизни».